Глава 18. Верховный чародей. «Беру все свои слова по поводу странников миров обратно», — заявил Фидун, когда мы вошли на армейский склад, куда пробивались сквозь остатки измененных последние несколько часов. Концентрация вируса в воздухе значительно снизилась, и мобы вели себя вяло, а умения использовали лишь в крайнем случае. Остатков разума хватало, чтобы экономить энергию, заставляющую двигаться их окаменевшие тела. Но даже будь они в оптимальной форме, это бы ничего не изменило. Каждый член отряда усилился редкими навыками и на кураже от открывшихся возможностей не совершал ошибок. Соклановцы играючи перемалывали мобов, превосходящих их по уровню. Оружие каждого светилось темной энергией, повышая базовые показатели урона и пробития брони. А активные приемы и навыки в совокупности с первоклассной экипировкой, обнаруженной ранее, делали их очень сильными бойцами. Мне даже стало скучно, ведь моего участия вообще не требовалось. Но чтобы не тратить время впустую, я все равно усердно тренировал скорость каста и прокачивал динамический бой. «Так, сильно не наглеем. Разрешаю брать экипировку только для личного пользования. Остальное — это стратегический запас королевства Вудстоун». «На вырост-то можно запастись?» Состроив просительное выражение лица, с надеждой взглянул на меня Серган. «Можно», — ответила вместо меня Анилаэль. «Но если увижу, что кто-то скармливает алтарю предметы со складов, мое доверие к такому игроку подорвется. Все, что сохранилось в Эндрайзе, — собственность королевства Вудстоун. Вы заслужили право приобщиться к наследию моего народа, но прошу вас не злоупотреблять доверием». Восстановить его будет уже невозможно. Народ впечатлился, а из их глаз пропал жадный отблеск, который появился, когда мы вошли на склад и увидели это изобилие. «Все слышали?» — строго обвел взглядом соклановцев я, задержавшись дольше обычного на гоблине. «Пара часов на обновление экипировки, затем продолжаем зачистку города. Очень скоро измененные умрут, и почти халявный опыт закончится, так что нечего тратить время попусту. Может, нам попадется еще один рейдовый босс. Думаю, легендарка никому не помешает». Больше ничего говорить не потребовалось. Народ рванул в рассыпную, чтобы поскорее подобрать себе экипировку. Я хотел было присоединиться к общему веселью, но внезапно был остановлен словами Анилаэль. «У меня есть для тебя сюрприз, Оникс. Пойдем». «Заинтриговала», — не скрывая удивления, ответил я девушке. Анилаэль загадочно улыбнулась и уверенно зашагала по складу, как будто бывала тут не один раз. Остановившись у самой обыкновенной стены, она дотронулась до неприметного участка корня железного древа, который тут же засветился магическим светом. С каждой секундой все больший объем, казалось бы, мертвого растения оживал, а потом корень и вовсе пришел в движение и через несколько десятков секунд оформился во входную арку. «Мои предки были очень предусмотрительны», — начала говорить Ани, шагнув в небольшое помещение, подсвеченное слабо фиолетовым цветом с багровым оттенком. «Они оставили множество секретных закладок на крайний случай, доступ к которым есть только у представителей правящей династии. Я узнала об этом совсем недавно», подсказала просыпающаяся память предков. «В таких тайниках хранятся резервные символы власти, такие как корона или посох королевы. Также в тайники помещают облачения высших чинов королевства. Экипировка очень редкая, можно сказать, эксклюзивная или вовсе уникальная. Поэтому просто так система забрать ее не позволит, но есть выход. Я знаю, что у тебя есть задание в самом сердце гиблых топий, и могу попросить систему выдать тебе экипировку авансом. Но тогда у задания появится таймер на выполнение, а в случае провала ты лишишься не только экипировки, но и одной жизни. Решать тебе». «А чего тут решать?» — пожав плечами, ответил я. «Когда тебе предлагают уникальную экипировку, причем идеально подходящую под класс, надо брать». «Другого ответа я от тебя не ожидала», кивнув в такт своим мыслям, произнесла Анилаэль. «Знай, что пока ты носишь эти предметы, ты являешься верховным магом королевства Вудстоун. Это честь для меня». Склонив голову в знак уважения, нисколько не покривив душой, ответил я. «Клянусь, что передам экипировку назначенному тобой преемнику, когда моя миссия на Асдаре будет завершена». «Не буду тебе мешать», — отвернувшись, ответила Аня, но я успел заметить, как при словах о завершении миссии на Асдаре ее глаз непроизвольно дернулся. Заметно, что девчонка этого очень не хочет, но изменить решение, принятое стартовыми, невозможно. Я должен продолжить путь. А ей придется остаться тут и возрождать королевство. Облачение верховного мага королевства Вудстоун впечатляло. Каждая деталь экипировки дополняла друг друга и образовывала одно целое. Отдельной и очень полезной фишкой сетового комплекта, как его обозвала система, была возможность экипировки на любом уровне и практически с любым набором характеристик. Но, к сожалению, это не значило, что владелец сразу получит контроль над всеми возможностями сета. Поначалу это будут лишь простейшие функции, к которым по мере достижения определенных показателей будут добавляться все новые возможности. Но даже простейшие встроенные в сет заклинания, к требованиям которых подходит мой криво раскачанный персонаж, на порядок превосходили виденные мной ранее аналоги. Понятное дело, что все нужно проверить в боевых условиях, но перспективы вырисовываются весьма радужные. Стилизован сетовый комплект в цветах, принятых в королевстве Вудстоун, черный с фиолетовым и примесью золота. Все предметы изготовлены из очень странной ткани, в свойствах которой говорится, что при включении боевого режима она приобретает прочность металла, и ее будет не способна пробить даже стрела. Платить за такое чудо придется, естественно, темной энергией. Каждое свойство сета потребляет целую прорву этого ресурса. Так что, не задумываясь, вложил почти все скопившиеся свободные очки характеристик в темный источник. И еще одной фишкой полного сета стала очень полезная функция. Часть входящего магического урона запасается в специальном накопителе, и когда количество достигнет определенного минимума, владелец комплекта может активировать энергетический выброс, который нанесет весьма ощутимый урон всем врагам в радиусе 10 метров и навесит массовое проклятие на уцелевших. В общем, вещь мне досталась действительно уникальная, и разбираться со всем функционалом придется долго. А весь потенциал сета раскроется вообще только после 200-го. Но уже сейчас комплект сможет значительно облегчить мне жизнь. «И это он нам говорил не наглеть», — скривившись в гаденькой улыбке, проскрежетал гоблин, когда увидел, как преобразился мой внешний вид. «Это аванс за выполнение смертельно опасного квеста. Хочешь, можешь отправиться вместе со мной, и у тебя будет подобный комплект». «Не-не, в самоубийцы я не записывался, меня все устраивает», — тут же пошел на попятную Федун. «Вы тут закончили? У нас изменились планы, придется ускориться. У меня есть всего неделя, чтобы добраться до места гибели Меллорна и выполнить задание». «Мы можем тебе чем-то помочь?» — прорычал Тагрон под неодобрительный хмык гоблина, явно не горящего желанием присоединиться к выполнению задания. «Только облегчить путь. На поверхности нам придется несладко. Но с моими новыми возможностями добраться до цели будет намного проще». «Спасибо вам. Если остались дела с алтарем, лучше их закончить в кратчайшие сроки. Выступаем через 2 часа». Аню я нашел в храме, она общалась с Кассианелем. Этот старичок активно включился в дела королевства, а сам факт причастности к событиям такого масштаба придал ему сил. Он скинул лет 200 и буквально кипел энергией. Под его неустанным контролем храм уже начал меняться, постепенно возвращая себе былое величие. По залу бегали пока еще простенькие големы-ремонтники и восстанавливали повреждения. Со временем получится создавать и более сложные механизмы, но пока для этого у подчиненных Кассианеля не хватает специальных навыков и умений. Работы для старичков предстоит очень много. Королева поставила им задачу восстановить не только храм, но и весь центральный жилой уровень. Решение правильное. Изолированная и надежно защищенная база, где можно отсидеться и годами держать оборону, королевству жизненно необходимо. Да и уникальных ресурсов и технологий в Эндразе осталось немало. Жаль, что в качестве меры безопасности в городе не была установлена стационарная портальная установка. Это могло существенно сократить наш путь, но чего нет, того нет. «Приветствую тебя, верховный чародей!» Первым увидел меня Кассианель, который то и дело косился в сторону играющих друг с другом Маргула и Умбры. Мне пока так и не удалось разговорить дракончика. Кроме пары фраз, произнесенных им во время появления на свет, он больше не произнес ни слова. Я думаю, что со временем это изменится. Дракончик пока присматривается ко мне, и нам только предстоит наладить нормальные отношения, поэтому я решил не форсировать события. «Выступаем через 2 часа», — ответив на приветствие жреца, сообщил я Ане. «Поняла», — повернувшись, ответила королева. «Продолжай доклад, Кассианель». «Продолжаем восстанавливать поврежденные силовые линии. Дело идет медленно. Навыки дарованы системой начального уровня, поэтому скорость работы невысока». Аня кивнула, и жрец продолжил. «Ремонтные големы начали приводить храм в порядок. За территорию мы их пока не выпускаем, они беззащитны перед измененными. Ресурсов для изготовления требуют много». «Когда удастся наладить производство более сложных устройств?» — спросила королева. — «Боюсь, не скоро. Слишком много специфических умений и навыков нужно получить и развить до весьма высокого уровня, Ваше Величество». Брови Ани нахмурились, и Кассианель тут же продолжил. — «Но мы обязательно справимся с поставленной задачей. Тем более, что теперь, когда влияние темной фракции на мир повысилось, у нас могут появиться новые сильные союзники». «Расскажите, что дает влияние?» — попросил я. У меня не было времени прояснить этот момент. «Влияние на мир — очень сложный показатель, который отвечает за множество процессов, протекающих на Аздаре», — начал рассказывать Кассианель. «Одним из наиважнейших аспектов является распределение магической силы. Чем выше влияние, тем больше темных магов будет рождаться на Аздаре». «Но как нам помогут новорожденные маги?» Не понял я. «Система может предложить самым достойным темным сменить класс с сохранением набранного опыта. Они смогут перераспределить характеристики и очки обучения и станут сильными союзниками», — ответила Анилаэль. «Да и не стоит сбрасывать со счетов игроков. После повышения влияния на мир лимит темных магов-игроков тоже повысился». «Верно», — подтвердил слова королевы Кассианель. «Также от влияния зависит классовое разнообразие. Раньше темным были доступны только базовые классы, но теперь появятся новые варианты». «Насколько я понял, влияние — это единый показатель. Если нам капнула единичка, то светлые ее потеряли». «Да, ты прав. Но если ты рассчитывал, что система отберет магию у кого-то из светлых, забудь. Так это не работает. Магия конечна. Я не знаю, от чего это зависит, но прежде чем появится темный маг, нужно развоплотить светлого». «Жаль». Не смог сдержаться и прокомментировал слова жреца я. «А как же тогда появятся маги-игроки?» «Души, что проходят испытания, в нашем мире живут по несколько иным законам», — весьма туманно ответил Кассианель. «У системы существуют свои инструкции, касаемые игроков, которые нам неизвестны». «Скорее всего, существует некий магический резерв, откуда и будут черпать силы новоиспеченные маги. Если, конечно, решаться на столь безрассудный поступок, как стать темным магом в светлом мире. Но во все времена находились авантюристы, которым плевать на правила и условности. Еще влияние на мир контролирует количество королевств и других фракционных государственных образований», — продолжила Аня. «В мире, где все имеет цифровую визуализацию и контролируется системой, это очень важно. Теперь, после воскрешения Меллорна, мы сможем официально возродить королевство Вудстоун». «Я так понимаю, что от уровня королевства тоже многое зависит». «Верно?» — улыбнулась Аня. «Некоторые системные возможности открываются лишь на определенном уровне». «Что ты решила по поводу доступа в город?» «У Кассианеля и его помощников есть разовое право выхода. Для всех остальных доступ в город будет закрыт до моего возвращения. В ближайшее время светлым будет не до Эндрайза. Мы обеспечим им другую, куда более серьезную головную боль». «Увлекательная игра, «Поймай Оникса и не дай ему посадить семя Меллорна», — с кровожадной улыбкой на губах проговорил я. «Примерно так. Но благодаря твоему рассказу у меня появилась еще одна интересная идея, которую можно будет реализовать по ходу дела». Идея Ани оказалась действительно интересной, но требовала корректировок. Я и сам думал организовать что-то в этом же духе, чтобы сбить ищеек светлых со следа. Но без контроля над выбросами силы все это будет бесполезно. Поэтому окончательное решение будем принимать, только если удастся решить демаскирующую нас проблему. Оставив королеву и верховного жреца, отправился к алтарю. Нужно пополнить запас расходников, которые улетают с катастрофической скоростью. Да и не мешает еще раз пробежаться по вкладкам алтаря. Вдруг я что-то упустил. А в следующий раз получить доступ к такому количеству плюшек удастся очень нескоро. Решение было верным. Я наткнулся на очень интересный алхимический рецепт. При добавлении нескольких капель зелья в еду оно существенно ускорит рост и набор массы тела наших пэтов. Это будет весьма кстати, так как скорость, с которой завертелись события, начала пугать даже меня. И сильный союзник нам жизненно необходим, а новорожденным детенышам придется очень быстро повзрослеть. Как я успел выяснить, покопавшись в дополнительном интерфейсе моего маунта, он должен будет пройти те же стадии взросления, что и мрак, но амулета призыва, к сожалению, у Маргула не будет. Этот факт частично подтверждает разумность драконов, но для меня обернется настоящей головной болью. Очень скоро Пэт вымахает до весьма внушительных размеров, и о скрытом перемещении можно будет забыть. И это я не говорю, что драконам нужно очень много еды, чтобы поддерживать оптимальную форму. Тренировать Маргула начну на поверхности. Измененные с каждым часом становятся все слабее, а для гармоничного развития столь сильному существу нужно сражаться с высокоуровневыми противниками. Возможно, эпицентр опаснейшей локации на планете с нестабильным магическим фоном не самое лучшее место для новорожденного дракона. Но если он сможет выжить, то равным ему по силам не будет никого. Благодаря уникальному сетовому комплекту все приоритетные для мага характеристики существенно подросли. А вот физические параметры персонажа пришлось поднимать за счет масштабируемой бижутерии, которая обнаружилась на складах Эндрайза. В итоге моя боевая мощь значительно подросла, а по мере дальнейшего роста будут появляться новые возможности. Осмотрев своих бойцов, которые заканчивали работу с алтарем, удовлетворенно кивнул в такт своих мыслей. Облик каждого члена отряда претерпел значительные изменения. Экипировка из резервных складов королевства Вудстоун не оставила никого равнодушным. И игроки очень эмоционально делились друг с другом, особенно поразившими их встроенными в доспехи заклинаниями. Я слушал их вполуха и ловил последние минуты спокойствия, с улыбкой наблюдая за Маргулом. Дракончик уже пытался встать на крыло. Сил подняться в воздух у него не хватало, и он, цепляясь когтями за корни железного древа, забирался повыше, отталкивался и планировал, при этом усиленно работая крыльями. «Не чисти». Отправил я ментальное сообщение дракончику. «Ты не птица, а гордый и величественный дракон. Мощный взмах, потом держи крылья ровно. И следующий взмах». От Маргула повеяло раздражением. Он явно считал, что все делает правильно и не нуждается в подсказках. Молодой и упертый. Но ничего, это лечится временем и тренировками. А у меня имеется очень интересное пособие по воспитанию дракона — которое я прикупил по случаю. Опираясь на прочитанное, я и начал поправлять ошибки Маргула. Дракончик не послушал моего совета и продолжил махать крыльями без видимого результата и шумом приземлился на покрытый короткостриженный травой пол, пропахав носом несколько метров. «Не глупи, попробуй. Иначе переименую тебя в осла, ну или барана, как тебе больше нравится». Ментальное сообщение я подкрепил образами этих земных животных и описал их основные качества. В ответ Маргул выпустил из ноздрей пар и упрямо полез на ближайшую колонну. Добравшись до вершины, он оттолкнулся и, сделав мощный взмах, выровнял крылья и начал планировать. «Изменяй угол наклона крыльев, и сможешь контролировать полет. И не маши хвостом, он у тебя выступает в роли стабилизатора». чести дракончика, он последовал моим советам. И результат не заставил себя ждать. В этот раз Маргул приземлился плавно и был очень доволен собой. «Тренируйся каждую свободную минуту, и очень скоро ты сможешь летать. Держи, заслужил». Я протянул Пэту кусок приготовленного мяса, и он с жадностью начал поглощать угощение. «Не забыл я про тебя, Мрак», — с улыбкой проговорил я и протянул вкусняшку и Мраку. 10 минут на еду, и выдвигаемся в путь». Путь до нужной точки города, где располагается ближайший к центру гиблых топий выход из Эндрайза, занял у нас 2 суток. И лишь благодаря подробной карте, где отмечены все даже самые мелкие ходы, дорога заняла столь мало времени. Нам пришлось изрядно попетлять, чтобы обойти многочисленные завалы. Эта часть города сохранилась значительно хуже. Измененные встречались на пути довольно часто. Но изготовленный мной биологически активный агент отлично справлялся с поставленной задачей и очень быстро уничтожал черный мор. Поэтому враги были вялыми и уничтожались без особых проблем. Перед выходом на поверхность мы устроили длительный привал. Нужно дождаться очередного выброса силы и потом совершить финальный рывок по смертельно опасной местности. При помощи ангелов прокачка родителей до необходимого минимума шла ускоренными темпами. Нет, опыт им приходилось набивать самостоятельно. Но когда есть доступ к качественной экипировке, артефактам и расходникам, сделать это гораздо проще. Проверено на себе. Также немаловажную роль играл и отряд прикрытия, который помогал родителям не нарваться на неприятности и при появлении больших групп мобов или демонов всегда приходил на помощь. Отец очень быстро осваивался и с каждым днем все увереннее чувствовал себя с оружием в руках. Ну а мама была в восторге от магии и поддерживала мужа в бою целительными заклинаниями. Как бы сказала Риана, из них получилась отличная пати – воин и хил. Прокачка до нужного уровня заняла у родителей 2 месяца. Изготовленный ангелами артефакт занял свое место в инвентаре и осталось лишь напитать его энергией. Как конкретно это сделать, Кастадиил не знал, но Асмаэль предположил, что достаточно всего лишь убивать демонов внутри защищенной куполом локации, и артефакт будет впитывать высвобождаемые частицы первозданного хаоса. Перед началом похода к нужному участку планеты, который, к слову, находится достаточно далеко от небесной твердыни ангелов, требовалось поместить в артефакт сущности добровольцев, что рискнут первыми опробовать на себе схему переноса. По-хорошему, в первую очередь нужно эвакуировать детей в сопровождении пары взрослых ангелов, но уверенности, что все сработает как надо, нет. Поэтому первая партия добровольцев состояла из пожилых ангелов. В своих мирах крылатые воители практически не старели, но оказавшись во власти местной системы, они были вынуждены подчиняться ее законам. Скорее всего, когда они окажутся на воле, это обстоятельство изменится, и они вновь обретут свое бессмертие. И это была вторая причина протестировать схему именно на стариках. Неизвестно, когда люди смогут вновь перенестись на Ферн. Кастадиил и Асмаэль лично повели отряд к границе купола. Так как ангелы не могли нести родителей на себе, дорога по земле заняла 2 недели, в течение которых продолжались прокачка и совершенствование воинских навыков отца. Лучшие бойцы делились с ним опытом и помогали совершенствовать системные умения и навыки. Система подгоняла их под каждую расу, но схожесть все же была, а базовые приемы боя с мечом и вовсе не отличались. Единственное отличие – это хвост тифлингов. Он является грозным оружием, можно сказать, третьей рукой, что в некоторых ситуациях может оказаться очень полезным. Раньше граница купола была на 100 метров дальше, высказался Асмаэль, когда мы вышли к нужному участку. «Подконтрольная Данталиану зона увеличивается». «Мы знали, что купол растет», — без особого напряжения в голосе ответил Кастадиил. «Рост очень медленный. Такими темпами потребуется не 1 миллион лет, чтобы захватить всю планету. Да и вряд ли система это позволит». Лидер крылатых воинов повернулся к отцу. «Мы сделали все, что в наших силах, чтобы помочь вам. Надеюсь, вы сможете завершить начатое. Прощайте, люди. Надеюсь, что вы вернетесь. Спасибо вам. Выдержав суровый взгляд архангела, ответил отец. Клянусь, что сделаю все от себя зависящее, чтобы помочь вам. А вот это серьезно, подумал я. В семье Стартовых не принято разбрасываться клятвами. Постулат, что все клятвы материальны и влияют на карму, дети нашей семьи впитывают с молоком матери. Взяв жену за руку, отец преодолел оставшиеся до купола метры и, сделав глубокий вдох, сделал шаг вперед. «Вот и истинное лицо планеты», — прошептал папа, когда увидел море огня у себя над головой. «Готова, любимая? Охоту на демонов объявляю открытой». «Всегда готова», — ответила мама. «Ха! Видел задание от системы?» «Да. У нас появились дополнительные цели. Что же, да будет так».